Глава 4. Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, и им тебя сделал Бог. Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов, которые и не боги вовсе. Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям, обратно к ним в рабство? Вы соблюдаете какие-то дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, мои труды у вас пошли на смарку. Братья, умоляю вас, станьте такими, как я. Ведь и я такой же, как вы. Но вы никогда не делали мне ничего плохого. Вы знаете, когда я был у вас в первый раз, я смог возвестить вам радостную весть только потому, что заболел. Но моя болезнь не оттолкнула вас. Вы не отвернулись от меня с презрением, а приняли как Божьего вестника, как самого Христа Иисуса. Так куда теперь девался ваш восторг? Раньше, я уверен, вы бы глаз своих не пожалели, если бы их можно было отдать мне. Так что же? Я стал вашим врагом из-за того, что говорю вам правду? Эти люди обхаживают вас, желая добиться вашей благосклонности, но у них дурная цель. Они хотят разлучить нас, чтобы потом вы обхаживали их. В желании добиться благосклонности нет ничего дурного, если хороша цель, и если так поступают всегда, а не только когда я с вами. Дети вы мои, я снова в муках рождаю вас, пока вы не станете подобием Христа. Ах, если бы теперь я был у вас, тогда я знал бы, как с вами говорить, а так ума не приложу. Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога. Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о Нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная! Восклицай и веселись, не знавшая родовых мук! У покинутой будет больше детей, чем у замужней! И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда, родившийся от плотского союза, преследовал родившегося от Духа, так и теперь. Что же говорит Писание? «Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный». Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободный.